с этим далеким незнакомцем. Он молил: «Прошу вас». Свойство лета. Ну вот, теперь вы знаете. Вы хорошо представляете, что явится на Химмельштрассе ближе к концу 1940 года. Я знаю. Вы знаете. Лизель Меммингер, однако, к нам причислить нельзя. Для книжной воришки лето этого года было простым. Оно состояло из четырех важных частей или свойств. Время от времени Лизель задумывалась, какое из них сильнее. А соискатели таковы. Первое. Еженочное продвижение в пожатии плеч. Второе. Чтение на полу в библиотеке бургомистра. Третье. Футбол на Химмельштрассе. Четвертое. Открытие новых возможностей для воровства. Пожатие плеч. На ее вкус было великолепным. Каждую ночь, едва отойдя от кошмара, она утешалась тем, что бодрствует и способна почитать. «Ну, пару страниц?» — спрашивал папа. И Лизель кивала. Иногда они заканчивали начатую главу на другой день в подвале. Чем книга не угодила властям, было ясно. Главный герой был евреем, и его представили в хорошем свете. Непростительно. Он был богач, которому надоело, что жизнь проходит мимо. Надоело, как он это называл, пожимать плечами на все проблемы и удовольствия земного существования человека. В начале молькингского лета Лизель с папой дошли до того места, где этот человек поехал по делу в Амстердам, и на улице ежился от холода снег. Лизель это пришлось по душе, что снег ежится. «Точно. Он именно что ежится, когда сыплется», — сказала она Гансу Хуберману. Они сидели на кровати. Папа в полусне, Лизель с распахнутыми глазами. Иногда она смотрела, как он спит, узнавая о нем одновременно больше и меньше, чем оба они могли представить. Ей не раз приходилось слышать, как Роза с Гансом говорят о работе, которой нет, или с горечью вспоминают, как папа собрался навестить сына, только приехав к нему, обнаружил, что тот съехал с квартиры и, скорее всего, уже находится в пути на фронт. «Шлафгут, папа», — говорила Лизель в такие разы. «Приятного сна». И, обползая папу, соскальзывала с кровати выключить свет. Следующим свойством была, как я уже сказал, библиотека бургомистра. Для примера покажу вам один холодный день в конце июня. Руди, мягко говоря, бесился. За кого его держит Лизель Меммингер, чтобы заявлять, что сегодня она пойдет за стиркой и глажкой без него? Что она? Внушается пройти с ним по улице? «Прекрати ныть, свинух», — одернула его Лизель. «Я себя плохо чувствую, и все. Иди, футбол пропустишь». Руди бросил взгляд через плечо. «Ну, как скажешь. Шмунцель. И целуйся со своей стиркой». Он побежал и, не тратя времени даром, влился в команду. Дойдя до конца Химмельштрассе, Лизель оглянулась и тут же увидела, как Руди встал у ближних самодельных ворот. Он махал ей. «Свинух!» — рассмеялась она. И, вскидывая руку, совершенно четко поняла, что в тот же миг Руди назвал ее свинюхой. Мне думается, это уже любовь. Какая только возможна в 11 лет. Лизель побежала к Гранде-штрассе и к дому бургомистра. Конечно, тут были и пот, и мятые штанины дыхания, что простирались перед нею. Но Лизель читала. Жена бургомистра, в четвертый раз спустив девочку в дом, сидела за письменным столом и просто смотрела на книги. Во второе посещение Лизель она разрешила девочке снять с полки книгу и полистать, что повело к следующей книге, потом к следующей, пока, наконец, к Лизель не прилипло с полдюжины книг, зажаты под мышкой или в стопке, что громоздилось все выше, на ладони свободной руки. А сегодня Лизель стояла посреди прохладной округи комнаты, у нее урчало в животе. Но бессловесная, надломленная женщина не выказывала никакой реакции. Она снова была в халате, И хотя несколько раз посмотрела на девочку, —